Глава 33. МТС Билайну. Ну, Катя, я Катя, 19 лет уже, как Катя, ну и что? Рит, сама не пойму, что происходит. Раньше-то я параллелила то с ним, то с Дениской, иногда и Федьке перепадала, когда уж очень надоедал. Теперь нет, никому не даю, только ему. Да какая нахер любовь? Просто к рукам его привыкла, к запаху, к словам. Я как кошка. А Дениска, блин, злится, прямо пухнет от злобы, заикаться даже стал. Мужики вообще звери, когда им не дают. Ничего, перебьется, другую дуру найдет, да, Рит? Чего? Чего ты гонишь, Ритуля, в себя-то войди. Я с Андреем как снова в школе учусь, только в другой, не в нашей сраной, где училки на уроках косметикой торговали. Вот именно, англичанку, помнишь, вот-вот. Thank you. И больше ничего мы не знаем, короче, эпизод такой. Мы с ним у дружка его подживаем. Там встречаемся, когда время есть. И каждый раз ему, блин, кровососу, Андрей на тумбочке 500 оставляет. 2-3 часа и 500, неплохо, да? Не, Ритк, у него морда не треснет, жлобяра тот еще. Короче, однажды, когда мы вообще на час забежали, захотелось очень, я Андрею говорю, не клади сегодня 500, сэкономим, он все равно не узнает, не заметит, что мы были. Слышь, Рит? Он так на меня посмотрел и говорит, конечно, Кать, он не заметит, но, понимаешь, есть мое слово. Если я слово нарушу, это же самое обязательно вернется ко мне и меня же по голове стукнет. Я нарушу, ты нарушишь, они нарушат, и жизнь превращается в одно большое жидкое говно. А я, говорит, в говне жить не хочу. Короче, положили мы 500 и ушли. Ритка, ты въехала?